ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. Амма бад, хвала Аллаху Господу миров, который даровал нам встретить новый месяц Рамадан, будучи мусульманами. И Аллах Субхана ва Тааля выбрал этот месяц из всех месяцев. В чем же заключается выбор Аллаха Субхана ва Тааля? В чем же отличие этого месяца? Если Аллах Субхана ва Тааля сделал его избранным для такого поклонения, как пост, в котором верующий оставляет не только запретные деяния, но и дозволенные деяния, возвеличивая тем самым тот выбранный месяц Аллахом Субхана ва Тааля, как Рамадан. И Аллах Субхана ва Тааля поясняет причину избрания этого месяца. Шахру Рамадан аллади унзиля фихи аль-Куран. Месяц Рамадан, который Аллах Субхана ва Тааля даровал вам, Аллах Субхана ва Тааля ниспослал в нем Коран. И это и есть причина избрания этого месяца среди других месяцев, которые являются у Аллаха менее достойными. Ибо верующие должны обратить внимание на причину избрания этого месяца, а не на то, что он оставляет из еды и питья, ведь Аллах Субхана ва Тааля не нуждается в его голоде и в его жажде. Причина избрания этого месяца, как мы сказали, Коран. В чем же заключается смысл ниспослания Корана? В чем же заключается в том, что Аллах Субхана ва Тааля с семи небес заговорил со своим рабом, несчастным рабом, который не стоит для Аллаха Субхана ва Тааля, и все дунья, и то, что в нем есть, не стоит для Аллаха ломаного крыла комара. И это слово Аллаха было ниспослано для следующих целей. Первый, а это разъяснение истинного руководства. Худалин нас. Истинное руководство, которое лучше иного руководства. Подобно тому, как слово Аллаха Субхана ва Тааля лучше, чем иное слово, чем слова его созданий, так как Аллах Субхана ва Тааля отличается от своих созданий. И подобно этому слово Аллаха отличается от слов его созданий. Затем Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вальбайинати миналь худа». И разъяснение, ясное разъяснение этого истинного руководства. И Аллах Субхана ва Тааля не оставил в нем неясности или же упущений. Аллах Субхана ва Тааля полностью довел руководство до людей и сделал его ясным. И людям осталось всего лишь узнать о нем, обратить на него внимание, прочесть, задуматься. И тот, который прочел его, задумался о нем и совершает на нем дела, сделал для себя ясное различие между истиной и ложью, между теми, которые находятся на истине, и теми, которые находятся на лживом пути, между обитателями рая и между обитателями ада. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вальфуркан». Фуркан, который, то есть различающий, и Коран, слово Аллаха, является различающим между истинным путем и ложью, между ясным руководством и неясным руководством, между теми, которые будут обитать в раю, и между теми, которые будут обитать в аду. И поэтому, дорогие братья, уделите внимание на то, на что уделяли сподвижники в этот месяц. И этот месяц был изучение Корана, понимание его, сделать для себя ясным руководством, жить в соответствии с ним и отличаться от тех, кто не живет в соответствии с этим писанием. И горе тому, кто дожил до этого месяца и дожил до этих дней, и в руках у него находится Коран, и он целыми днями слушает Коран, слушает его во всех намазах, совершаемых в мечети, слушает его разъяснения, но не живет в соответствии с ним. Не оставляет в этот месяц грехов, не следует ясному руководству. И радостная весть для того, кто воспользовался этим месяцем Рамадан и изучал ясное руководство, и следовал этому ясному руководству, и отдалился от лжи и от тех, кто последовали за этой ложью. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы сделал для нас этот месяц Рамадан иманан вахтисабан, верой в Него, в Аллаха Субханаху ва Тааля, в Его посланника, который пришел с этим ясным руководством, вера в Слово Аллаха, в Коран, вахтисабан, и надеждой на награду Аллаха Субханаху ва Тааля за наше терпение в этот месяц, за наше старание в изучении Его ясного Писания, и чтобы наградой было следование по истинному пути до судного дня и после расчета к райским садам. Акулю ма тасмаун, ва астагфиру ли, ва лякум, ва лисаир аль-муслимин, ва л-ахир даванан, ильхамду лилляхи, раббил аламин. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.